немалые тонны водоизмещенного вместилища судна и некий бардак, что сопутствовал ротации и смещению команд, новые рюриковцы плюс прежние доброфлотовцы, помогли ему ненадолго. Суровые матросики во главе с боцманом обязательным порядком наткнулись на зайца в трюмных потрохах, высветив фонарем и прояснив, что кадыси и хороняка не англичанин, и вроде-с не шпион японский и не каторжанин беглый, руки белы. Без рукоприкладства, но оборотисто припроводили к командиру. Главное было то, что Лена стояла уже на рейде Петропавловска, а Ямал уж был далеко и точно вне зоны действия беспроводного телеграфа. А значит, его путь в приключения начинается, назад возврата нет. Надеялась, не торчать теперь на задворках событий, по редкому вызову Кэпа на мостик для консультации по флотской теме 1904 года, а глядишь, со всем чувством значимости стоять в боевой рубке почти наравне с командиром боевого крейсера. И пусть для военной косточки императорского офицера ты штафирка, но удивить есть чем, определенно есть чем. Правда, все оказалось не так радужно, как хотелось, и его предприятие могло подвиснуть. Лена едва не ушла куда-то к Охотску. Слава тебе, не ушла. Хотя без того возжеланные морские бои владивостокских крейсеров или броненосцев Рождественского откладывались на неопределенное время.